17:30, 20:42. «Это я на Чубаристове потому и зациклилась», — думала Клавдия, — «что Лина должна прийти. Это я так свою вину перед ним замазываю, свое предательство». Накрыть стол успели за 5 минут до срока. Хотя Илья Николаевич заявился раньше на целых полчаса, он с аппетитом глотал слюну и смотрел на заливную рыбу такими жалкими глазами, что Клавдии пришлось увести его на кухню, чтобы был все время под присмотром. Илья надушился так, что и на кухне представлял угрозу. Казалось, все блюда пропитались запахом босса. Лина получила хорошее воспитание, а потому пришла в гости вовремя и не с пустыми руками, вручив Клавдии огромную коробку с тортом «Птичье молоко». Выглядела девушка просто превосходно. Она надевала темное строгое платье, скрывающее от постороннего взгляда пикантные выпуклости владелицы, но в этом сокрытии и была вся прелесть, загадка, которая делает красивую женщину еще более красивой. Вот только глаза у нее были как-то лихорадочно веселы, слишком бесшабашны и даже отчаянны. Причину застолья и Лина, и Илья, конечно, знали. Легкости это знание не добавляло, а веселье тем более. «Как у вас чистенько и уютно!» Лина сделала небольшую экскурсию по квартире. «А где же дети?» «По компаниям своим побежали», — ответила Клавдия. «Сегодня не учатся, пусть развлекаются». Тут гостья заглянула в ванную и чуть не потеряла дара речи, увидев зеркальные стены. «Федор мой придумал», — не без гордости произнесла Дешкина. «Надо же!» Лина потрясенно качала головой. «Это же сумасшедшие деньжищи! Ни копейки не потратили. Все своими руками». «Покажите мне эти золотые руки!» — воскликнула Лина. «Да вот они!» — смутился Федор. «А что тут такого? Слесарь-инструментальщик высокого класса, как-никак». Илья, в свою очередь, тоже испытал настоящее потрясение. Он был потрясен Линой. Все обещания Клавдии Васильевны познакомить его с замечательной, умной и красивой девушкой — он, разумеется, делил на два. Ну, кто захочет знакомиться с закоренелым и далеко уже не молодым холостяком? Не иначе, мымра какая-то. Но оказалось, что надо было не делить, а умножать, и не на два, а на 200. Илья Николаевич даже не нашел в себе силы поздороваться с Линой толком, открыл рот, но ничего внятного так и не произнес. Только перед тем, как все сели за стол, он отозвал Клавдию в сторонку и возбужденным шепотом спросил: «А она кто такая?» «Вместе работаем, я ж говорила», — уклончиво ответила Клавдия. Она уловила во взгляде Ильи крайнюю заинтересованность. У бедняги даже руки тряслись, как у алкоголика с большим стажем. «Значит, первая часть плана сработала удачно. Поэтому пусть пока не знает, что Лина медэксперт. Нравится?» «А то!» — развел руками сосед. «Замужем? Нет. А ухажер имеется?» «Теперь, возможно, появится», — улыбнулась Клавдия, но строго предупредила. «Ведите себя прилично, никаких там штучек-дрючек». «Обижаете, гражданин начальник», — захихикал сосед. Илья Николаевич по природе был крайне застенчивым и стеснительным человеком, совершенно лишенным романтического начала. Он не умел легко сходиться с женщинами, наверное, из-за того, что в его жизни было больше поражений на любовном фронте, нежели побед. Можно даже предположить, что побед у него не было вовсе. «За знакомство!» — поднял он первый тост и залпом опрокинул в себя вместительную рюмку домашней смородиновой настойки. «Линочка, а вы кем работаете? если не секрет? Клавдия не успела отвести опасный вопрос, Лина ответила сразу. Медицинским экспертом. Это как? Илья вне очереди выпил вторую рюмку. Ну как? Рассеянно ответила Лина. Долго объяснять, вступила таки Дежкина. Вы кушайте, гости дорогие, и прошу вас, ни слова о работе. За медицинских экспертов. Тосты Ильи не отличались многословием и большой смысловой нагрузкой. Хотите, анекдот расскажу? Только приличный, погрозила ему пальчиком Клавдия. А я других и не знаю, сладко улыбнулся сосед. Даже удивительно, как быстро на него подействовал алкоголь. Значит так. Приводит молодая мамаша 3-летнего сынишку к врачу. «Уже смешно», — хохотнул Федор, отправляя в рот пирожок. «Посмотрите, — говорит моего мальчика, — у него что-то случилось...» Тут Илья умолк на полуслове и с испугом посмотрел на Клавдию. «Ну чего?» — нетерпеливо спросил Федор. «Чего там с мальчиком случилось?» «Дальше все-таки неприлично. Простите», — пробормотал Илья, вперившись осоловелым взглядом в соусницу. «Нет, если Лина не совсем слепая, она этого пентюха разглядит», — почти с отчаянием подумала Клавдия. «С ним ей спокойно будет, а вот с Чубаристовым...» «Чего бы еще такого вспомнить?» — забормотал Илья. «А, вот помните, я вам рассказывал про одного чудилу, который получает на свой пейджер немыслимые послания, ну, 3516». «Это про поезда и самолеты?» — улыбнулась Дежкина. «Вчера вообще цирк. Звонит человек и на этот номер просит передать следующее». Он прочистил горло и, приняв свойственную поэтам романтическую позу, произнес нараспев. «Тебе, мой друг, я шлю щепотку страсти». «Ха! Ну, каково, а? Щепотку страсти он шлет. Щепотку!» «Ну, слыхали когда-нибудь такое?»